Глава 4. Солнце вставало долго, нехотя, словно в кошки-мышки играло. Один бок выкатит, потом другой, облаком прикроется, обратно выглянет. Наконец, вдоволь наигравшись, оно резко оттолкнулось от дальнего конца горизонта, поднялось во весь рост и заполнило, затопило небо огненными лучами. К наступлению утра Валенка успела переделать почти все дела. Выпустила из курятника птицу, та быстро разбрелась по двору, квахчая, кулдыкая, заглядывая под каждую травинку в поисках зазевавшегося дождевого червя или какого другого опрометчивого жучка. Подоила и выпроводила в стадо животных, прополола на скорую руку огород. Натаскала из дождевой бочки воды, полила грядки, особенно тщательно крес-салат и кинзу. Они мучительные остальной травы переносят жаркую погоду. Управившись делами во дворе, ушла в дом готовить. Перед тем, как закрыть за собой дверь, замерла на пороге. Окинула довольным взглядом аккуратно прибранный двор. Дрова в поленнице лежали одно к одному, полоскалось на утреннем ветру развешанное по порядку тщательно выстиранное и в меру подсиненное белье, а начищенные песком медные казаны, что переводили дух после нещадного мытья, высыхали под деревянным забором и сияли так, что чуть ли не солнце затмевали. Кухня сверкала чистотой. На старательно выскобленном полу при большом желании не найти и соринки. Посуда в шкафчиках сложена в ровные невысокие стопки, чашки повернуты ручками направо, чтобы можно было взять одну, не задевая и не нарушая стройного порядка остальных. Валенка затопила дровяную печку, поставила вариться общипанную, выпотрошенную с вечера курицу и собралась в погреб за мукой. Пора было браться за тесто для Сали, слоеные лепешки с сахаром. Письмо, которое доставил Мамикон, принесло радостную весть. Наконец-то приезжает Тигран. И не один, а со своей семьей. Женой, приемной дочерью и полугодовалым сыном Киракосом, которого на северной манер звали странным именем Кирилл. «Кирилл!» — так эдак проговаривала Валенка, прислушиваясь к непривычному звучанию имени правнука. «Кир-ил!» Конверт лежал на веранде. Мамикон, не обнаружив дома хозяйки, оставил его на полу, только камнем придавил, чтобы ветром не унесло. Хотел принести на похороны, но потом подумал, мало ли, вдруг разминусь с вами. Вот и оставил у порога. Развел он виновато руками, встретившись с Валенкой в доме Бехлаван с Мариам. Не знаю, что там было написано. Нетерпеливо перебила она его. «Откуда мне знать?» — оскорбился Мамикон. «Я чужих писем не читаю». Улучив минуту, Валенка заторопилась, насколько ей это позволял почтенный возраст, домой, чтобы забрать письмо. В конверте, кроме исписанного мелким почерком тетрадного листка, обнаружились три фотографии. Она долго с замиранием сердца рассматривала пухлого розовощекового правнука. Вот он спит в кроватке, повернув на бок голову и выставив из-под одеяла кулачки. Валенка расстроена, подцокала языком. Почему его не запеленали? До восьмого месяца нужно туго пеленать младенцев, чтобы они спокойнее спали. Вот он криво улыбается беззубым ртом. Не зря назвали Киракосом. Точно так, криво и беззубо улыбался его столетний прапрапрадед Киракос. На третьей фотографии была вся семья. Заметно посидевший, располневший Тигран приобнимал за плечи семилетнюю приемную дочь, а рядом стояла смеющаяся жена и прижимала к груди насупленного младенца. «Ишь!» — подумала с гордостью Валенка, любуясь недовольным личиком правнука. «Такой клоп, а характер уже показывает!» Анатолий на поминках не оказалось. Она еще не окрепла после болезни, потому осталась дома. Валенка сунулась было к телеграфистке Сатыник, но та без очков для чтения не смогла и строчки разобрать. Пришлось набраться терпения и дожидаться конца траурной церемонии. Будь на то ее воля, она бросила бы все и помчалась к Анатолии, но неудобно было оставлять одну Мариам, выручившую ее в щепетильном вопросе передачи обуви на тот свет. Она терпеливо дождалась, когда люди разойдутся по домам, а потом еще помогла убрать со стола и перемыть посуду, так что к Анатолию выбралась почти к закату еще немного, и на манеж Карна двинулась бы темно-ликая южная ночь. Застала она ее во дворе. Сложив на груди руки, та наблюдала, как, закатывая глаза и повизгивая от неудержимого счастья, обгладывает большую мозговую кость Патро. «Кому-то для счастья суповой кости достаточно», — обратилась она вместо приветствия к гости. «А кому-то достаточно письма от внука», — радостно помахала конвертом Валенка. Анатолия вытащила фотографии, но отложила их в сторону. «Посмотрит после. Первым делом нужно узнать, что в письме». Она быстро пробежалась глазами по строчкам, всегда так поступала на случай непредвиденных новостей, чтобы успеть подобрать правильные слова и предупредить адресата. Валенка ждала, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Тигран приезжает», — сплеснула руками Анатолия, — «вместе со своей семьей». У Валенки перехватило дыхание. «Когда приезжает?» — еле смогла выговорить она. 3 июня. «А сегодня какое число?» Анатолия возвела глаза к небу, пытаясь вспомнить, если не дату, то хотя бы день недели, но потом махнула рукой и заспешила в дом. Валенка шла следом, теребя в руках пустой конверт. «Васо, ай, Васо!» — позвала Анатолия, распахнув входную дверь. «На тот же!» — откликнулся Василий откуда-то из глубин дома. Анатолия, застеснявшись ласкового обращения мужа, смущенно покосилась на Валенку, но та, захваченная радостной вестью о приезде внука, ничего не замечала или же сделала вид, что не замечает. «Васо?» — спросила Анатолия. «Сегодня какое число?» «Первое». «Первое?» Валенка застыла, словно громом пораженная. Потом очнулась, хлопнула себя по коленям и заторопилась вниз по ступенькам. «Это что получается? Это получается, что они послезавтра приезжают?» «Письмо!» — крикнула ей вдогонку Анатолия. «Письмо!» — развернулась на ходу Валенка. К тому времени, когда на пороге появился Василий, ее и след простыл. «Что случилось?» — спросил он у Анатолии. «Послезавтра приезжает Меликан с Тигран. С семьей». «А-а-а!» Василий сначала обрадовался, потом, вспомнив о своих сыновьях, сник. Большие серебристо-серые его глаза мгновенно померкли, уголки губ дрогнули и поползли вниз. Анатолия обняла его, прижалась к груди. «Тш-ш-ш-ш!» Он протяжно вздохнул, погладил ее по голове. «Все хорошо, Натоджан, все хорошо». Возле садовой ограды, нелепо путаясь от спешки в лапах и грозно рыча на невидимых врагов, закапывал недоглоданную сахарную кость счастливый Патро. За мукой пришлось идти в погреб. Стены каменного, даже в самый жаркий летний полдень хранящего прохладу помещения, были увешаны пучками сушеных трав и початками красной кукурузы. На деревянных полках горлышком вниз стояли пустые банки. Прошлогодние припасы за зиму иссякли, а для новых заготовок время еще не пришло. На самой верхней полке стояла картонная коробочка, наполненная доверху белыми шуршащими пакетиками. Оленка встала на цыпочки, дотянулась до нее, вытащила один пакетик, подошла к окошку, подслеповато разглядела срок годности, обрадовалась, забрала коробку и заторопилась во двор. 3 года назад Тигран открыл в своем северном городе хлебопекарню, а спустя некоторое время, как раз в канун Рождества, от него пришла тяжеленная посылка. Мамикон, чертыхаясь, волок ее на макушку манишкара целых полдня. Дошел, продрогший до костей, синим от холода лицом и замерзшими в лед усами. А Валенка налила ему горячего фасолевого супа и, чтобы сильно не бухтел, выставила бутыль тутовки. Тот заел суп маринованной купеной полукругом домашнего хлеба, выпил 2 стопки самогонки, выпросил платок из козьей шерсти, обмотался им по самые глаза и засобирался в обратный путь. Но перед уходом помог Вано открыть посылку. В коробке с синими несмываемыми нашлепками северной почтовой службы лежали несколько банок тушенки, рыбные консервы, колбаса в вакуумной обертке, 3 пачки крупнолистового черного чая и большая упаковка 50 штук сухих дрожжей. «Что это такое?» — повертела в руках пакетик валенка. «Говно! Вот что это такое!» — хмыкнул Мамикон. «В смысле говно?» «Дрожжи! Моя невестка их вместо закваски в тесто добавляет. Оно от них быстро поднимается, но хлеб получается безвкусный. Ешь словно вату!» И, расстроенно подсокав языком, он зарылся носом в пуховый платок, махнул на прощание рукой и бесстрашно шагнул в пургу. Валенка убрала со стола, перемыла посуду, посидела немного, подумала, не откладывая в долгий ящик, замесила на дрожжах немного теста на пробу, испекла несколько лепешек на дровяной печи, отрезала горбушку, пожевала задумчиво с сыром, потом с медом, потом с маслом. Вано отковырял кусочек, попробовал, скривился. «Я есть такое не буду». Валенка накинула на плечи тяжелый вязаный жакет, завернула в салфетку поллепешки, сходила к соседке. «Ерунда», — вынесла та безжалостный вердикт, выплюнув хлеб. «Как есть, ерунда», — со вздохом согласилась Валенка. Выкидывать присланные Тиграном дрожжи рука не поднялась, поэтому она убрала оставшиеся пакетики в погреб и обещала себе избавиться от них, как только истечет срок годности. И этот день, удивительным образом совпав с каноном приезда Тиграна, настал. Валенка торжественно вынесла дрожжи во двор, серебристо-белые пакетики нарядно блестели на солнце. Она повертела их в руках, подумала немного, сходила за ножницами, аккуратно разрезала каждый пакетик, высыпала содержимое в миску, дрожжи выкинула в выгребную яму, а пакетики сложила стопкой, перевязала суровой ниткой и убрала в самый верхний кухонный шкафчик. На что-нибудь годятся. И, наконец, с чувством исполненного долга взялась за Сали. Замесила тесто на воде, соли и муке, прослоила в несколько приемов растопленным до орехового привкуса сливочным маслом, убрала в холодный погреб до завтра. Сали нужно есть горячим, так что испечет она его после приезда дорогих сердцу гостей. Пока суть додела, курица отварилась. Валенка процедила жирный бульон, посолила его, промыла отменную зернышко к зернышку пшеницу, добавила в бульон, перемешала, оставила доходить на маленьком огне. Села отделять куриную мякоть от костей. На верхней полке посудного шкафа стояла фотография Вано. Валенка собственноручно смастерила ей рамку из крышки той самой обувной коробки. Ему на этой фотографии было 40 лет и 1 год, ровно столько же, сколько сейчас их внуку, Тиграну. «Вано, Джан!» — подняла глаза на улыбающегося мужа Валенка. «Лицом в грязь не ударю, и имени твоего не опозорю. Встречу, как положено, вкусно накормлю, чисто постелю. Буду ласково и терпеливо, так что ты не волнуйся. Настасья будет довольна».